Маленькая мысль, на которую я сегодня хотел с вами поделиться. Вы вообще еще не устали, нет? Вам в зарядку не хотите сделать? Нет, все нормально. Хорошо. Тема, на которую я хотел поделиться сегодня, называется «Я не имею человека». Я не имею человека. Знаете, я в субботу вечером, как всегда, я сидел, готовил тему, и я читал одно место, и когда я наткнулся на это место, Бог абсолютно повернул меня в другую сторону и сказал, будешь проповедовать на вот эту тему. И Он мне дал название темы. И эта тема называется «Я не имею человека». Вы знаете, мы с вами по жизни ведомы тем, как движется этот мир. Как движется этот мир? В этом мире все зависит от того, с кем ты знаком, какой имеешь ты блат, и кто твой друг? Вы все со мной? Этот мир движется. То есть, если тебе нужно дешево выиграть машину на аукционе, тебе лучше кого-то иметь. Эйма? Тебе... И я не хочу вдаваться в подробности и так далее и тому подобное. Мы сюда с вами, в Америку, и блат с собой привезли. То есть, то же самое это у корейцев, у чинизов находится. Это я встречаю сплошь и рядом везде. Американцы этого не сильно так понимают, но тоже любят, когда им скидка бывает. Амин? А мы вообще поняли, мы без скидки вообще жить не можем. И этот мир движется, родные мои, этот мир движется людьми. Он движется людьми. И в то время, самое интересное, когда мы с вами попадаем в церковь, менталитет мира остается в нашем разуме. И мы все еще ищем человека, который продвинет тебя в служение. Который даст тебе рекомендацию. Который рукоположит тебя. Бог мой. Вы знаете, что рукополагаются в основном на служение люди? Те, которых хорошо знают, которые что-то дали и где-то имеют знакомство с кем-то, кто рукополагает. Родные мои, задайте себе такой вопрос. Кто рукоположил Моисея? Павла? Иосифа? Даниила? Давида? Ой, так я не понял. Никто из них не рукоположил? Никто. Никто. И эти люди изменили не только мышление, они перевернули свои нации, они перевернули время, в которое они жили. Вы слышите меня? Мы с вами движемся. Я хочу очень быстро, чтобы не грузить вас, конкретно дать вам мысль, маленькую пищу на следующую неделю, чтобы вы ушли немножко, знаете, чтобы вы ушли не голодными с этого служения. Я хочу, чтобы каждый из вас понял, что ты не живешь принципами этого мира. Ты не живешь. Некоторые люди, я слышу, знаете, и в этой церкви, и в других церквях, я хочу быть поближе к пастору. Я хочу быть в 12 у пастора. Я хочу быть в 12 у жены пастора. Я хочу иметь доступ к энкаунтерам. Я хочу там делать то-то. И мы с вами пытаемся войти в систему мирскими методами. С кем-то познакомиться. Сделать какой-то подарочек. Что-то, какое-то приятное словцо сказать. Где-то как-то подъехать на каком-то коне белом. Как-то засветиться, сделать какую-то презентацию, кого-то в гости пригласить. И мы пытаемся этими рычагами направлять свою судьбу. Но я вам скажу, горе вам, если вы занимаетесь этими вещами в этой церкви. И вообще вы занимаетесь этими вещами в духовном мире. Блата у Бога нет. Блата у Бога нет. Если Он предназначил тебя поставить... И даже если все вокруг скажут, мы не рукополагаем его, и мы отвергаем его, а Бог смеяться всем в лицо будет и сказать, а я ставлю его, и попробуйте что-нибудь на этот счет, сделайте. Вы слышите меня? И в то же самое время, наложи на себя хоть все руки и все ноги, если Бог не помазал тебя, тебя не будет знать никто и никогда. Ты не будешь иметь никакого влияния. Ты просто позорник рукоположенный. Я дома или нет? Аллилуйя. И в таком обществе мы живем, где все двигается системой коммунизма и рычагами этого мира. И мы пытаемся, чтобы на руках каких-то людей выехать в свое ведение, в свою мечту, в свое призвание. запомните одну вещь. Никогда. Если Бог избрал тебя, ни перед кем никогда не присмыкайся. Никогда не делай вид, что ты кому-то что-то должен. Всегда смотри прямо в глаза и говори: Бог избрал меня. Если Он избрал тебя, тебя будут слышать тысячи. Хотят они тебя слышать или нет, они будут тебя слышать. Вы слышите меня? Аллилуйя! Какой Иисус хороший! Давайте прочитаем одно место из Писания. Очень интересно. Иоанна 5 глава. С 2 по 9 стих. Иоанна 5 глава. С 2 по 9 стих. Смотрите, что здесь написано. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. Слушайте внимательно. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Странный вопрос, не так ли? Мужик лежит 38 лет. Иисус, наверное, хотел напомнить ему, для чего он здесь вообще находится. Он, наверное, уже забыл. Представь, 38 лет валяться на одном и том же месте. И смотрите его разговор с Иисусом, что происходит. Мне вот эта вещь меня просто настолько зацепила в субботу. Смотрите. «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечает ему: «Так, Господи». И вот эта фраза, которая меня просто выбивает: «Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню». Мне нужен человек, чтобы произошло чудо в моей жизни. Иисус пришел именно поэтому, чтобы показать и доказать тебе, что тебе не нужна очередь, тебе не нужна эта купальня, ангел, и не нужен человек, который тебя поднесет в эту ванну. Тебе нужен Бог. И если твое время пришло для исцеления, пришел ангел или не пришел, возмутил он воду или не возмутил, твое время для исцеления пришло, и никакой человек тебе не поможет, только Господь. Только Господь. Смотрите. «Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. Когда возмустится вода, когда я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Мы наблюдаем эту странную картину. Все смотрели в одно место, купальня. Это были огромные такие, знаете, лежанки. И в Иерусалиме, кто смотрел фотографии, мы могли наблюдать такие купальни. Там я видел, они уже в полуразрушенном состоянии, но они еще существуют. И примерно у каждого, каждые больные собирались на своем ответвлении. То есть прокаженных было свое крыло. У больных таких-то там свое крыло. У там, знаете, у слепых свое крыло. И они все были на своем крыле. И каждый из них ждал, как бы первому рвануть в воду. И находился один человек, который говорил: «Я не имею человека». Иисус пришел вне сезона. Все смотрели и ждали воду, когда с той стороны стоял Иисус. Тебе не нужна вода. Тебе не нужен человек. Я хочу с твоего разума выбить. Мы постоянно пытаемся смазать правду, срезать свои слова, сгладить то, что мы хотим делать. Мы всегда боимся сказать правду такой, какая она есть. Потому что тебя начнут ненавидеть. И я даю гарантию тебе, тебя начнут ненавидеть и атаковать начнут. Не веришь? Спроси у Влада. Или у меня. Но Бог ищет человека, который недвижим этой системой. Скажите мне, перед кем присмыкался Давид, чтобы стать царем Израиля? Ни перед кем. Ни перед кем. У него не было абсолютно никакой отчетности перед людьми. Его не волновали люди. И в то время, когда отец даже не соизволил позвать своего 8-го сына, когда выбирался царь, помните? когда бросался жребий. Его даже не позвали, его даже не имели в виду. Именно того, кого не имеют в виду, избирает Бог. Потому что он никогда не надеется на себя, на свои силы, на свое знание, на свою мудрость. Он сидел и поклонялся Богу. Мы пойдем немножко дальше, я вам прочитаю место в конце, почему Бог его избрал. И это будет весь секрет в том, как нужно ходить за Богом. Мы живем, родные мои, наши церкви переполнены коммунистической системой. Церквями управляет система коммунизма. Членства в Библии нет. Вы слышите меня? Членство придумано коммунистами и партией. Знаете, что такое членство? Это система владения и контроля людьми. И все сказали: о, нравится? Здесь в этом зале будут находиться только две категории людей. Нейтральных здесь по отношению ко мне нет и никогда не будет. Или ты будешь ненавидеть меня, или любить меня. И больше ничего мне не нужно как служителю. Это было у Иисуса, это было у учеников. Нейтральных людей в твоей жизни быть не может. Кто ты? Что ты делаешь в этой жизни? Для чего ты избран Богом и рожден? Я знаю, для чего я рожден. Он знает, для чего он рожден. Знаешь ли ты, для чего ты рожден? Перестань управлять людьми и пользоваться системой этого мира. Бог обходит этих людей и никогда не использует их. Бог использует людей, которые закроются в свою комнату и будет кричать: «Бог, мы устали от того, что мы видим. Мы устали от разложения нашей нации. Мы устали от того, что практически молодежи наших детей в церквях уже нет. Остался только возраст, который еще контролируем родителями, которые вырастают за 16, 18, 20, их там нет. Или они там есть по другим причинам, вы знаете по каким. О, родные мои, время задуматься. Время чему-то измениться, родные мои. И я вам скажу смело, время этих церквей не подходит к концу, а время этих церквей закончилось. Потому что это мертвячина, которая ничего никогда в своей жизни не достигла и не достигнет. Ой, ой-ой-ой, ай-яй-яй. Когда последний раз церковь входила хотя бы в недельный пост, в двухнедельный пост? Этот год еще не начался. Эта церковь уже была две недели в посте. Еще месяц не закончился. Две недели поста уже закончено. Прошлые два года эта церковь отпостилась ровно по полгода, за весь год, ровно полгода отпостилась. Если сложить все посты церковные. И вы удивляетесь, почему нас ненавидят? Потому что мы первая заноза номер один в глазу у дьявола и у религии. Потому что мы нарушили их покой. Мы только начали. Мы только начали. И Бог будет поднимать людей, которые неведомы системой и никогда не ищут человека. Он сказал: «Я не имею человека». Ответ Иисуса ему был такой, знаете, безгласный. В молчании: «Тебе не нужен никто, чтобы получить то, что ты хочешь. Тебе нужен я». И поэтому мы с вами читаем эту притчу и понимаем, в то время, когда не был сезон, родные мои, когда он его исцелил. Некоторые люди ждут сезон. Вот скоро будут, вот скоро братская будет. И будут избирать. Вода возмущаться будет скоро. И сейчас будут выбирать новых диаконов или служителей. И вот скоро возмутится вода. А кто-то сзади, там 38 лет, орет: «Бог, я устал, я не могу». Его никто не знает, его даже к воде не пускают. Там все уже забито, там все шито-крыто. Там очередь расписана уже, он в очередь 38 лет попасть не может. И Бог приходит и вне всякого сезона берет его и исцеляет его. Все остальные продолжают смотреть. Продолжают ждать кого-то. Продолжают ждать чего-то. В то время, когда кто-то получил и не обращал внимания ни на кого. Я не имею человека. Тебе не нужен человек. Бог ищет человека, которого не смогут контролировать ничем. Отлучи меня. Сдвинь меня. Скажи про меня сплетню, а? Вот это уже, родные мои, скажите, что нам может сделать больно? Ничего. Потому что ты в братстве не состоишь, от чего отлучать? Он у диски у них у всех есть, и этот тоже будет. Родные мои, мы не ведем диалог с лидерами. Мы работаем на общество и на людей. Вы слышите? О, родные мои, в этом случае Ленин мне нравится. Он не имел дела с царем. Да, он сатанист, и он прожженный человек, и это был человек, который служил дьяволу. Но стратегия, почему дьявол его использовал, он никогда ни с кем не договаривался. Он сидел в Шушинском и делал искру. Аллилуйя! И он не работал на царей, на священников, он не работал на войско, на армию генералов. Он работал на людей. Вы слышите меня? И как только, то, о чем говорит Влад, мы достигнем до разума людей, ничего невозможно будет остановить. Свободный человек, он выйдет из системы, и он будет смеяться с этой системы и сказал: вы сделали этот детский сад? И сами сделали правила, друг друга благословили, повесили погоны и играетесь в этот спектакль вы. Я в нем больше играться не хочу. О-о-о. Мне жалко тех людей, которые у нас первый раз. Я стою здесь перед вами. Меня не то, что руку положили, на меня руку наложить до сих пор хотит кто-то. Целые церкви постятся и молятся. Зачем? Чтобы меня остановить? Наймите уже какую-нибудь убийцу, быстрее будет. Не по-христиански. Мы будем молиться. Молитесь. А вы знаете кому? Вы с ним вообще знакомы, кому вы молитесь? Я знаком. Кто знаком с тем, кому мы молимся? Поднимите руку. Воздайте славу Господу. Аллилуйя. Я же говорил вам, что мы все с вами уже потерянные. Назад никто не возвращается. Аллилуйя. Хорошо. Давайте прочитаем еще одно место. Я буду двигаться быстренько. Первое царство, 15 глава, 22 стиха. 20, по 24 стих и 30 стих. Первая книга царств. 15 глава. С 22 по 24 и потом 30 стих мы прочитаем. Смотрите, почему Бог убрал Саула. Слушайте внимательно. Саул там был непослушный, но была единственная причина, почему Бог убрал его. Слушайте внимательно. Первое царство, 15 глава. С 22 по 24 и 30 стих. И отвечал Самуил. Это после того, как Саул согрешил, не послушался, и он нарушил заповедь Бога, и он не сделал то, для чего Самуил послал его. Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повинование лучше тука овнов. Ибо непокорность – такой же грех, что волшебство, и противление – то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем, слушайте внимательно, и сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое. Слушайте внимательно дальше, дальше ключевой стих. Но я боялся народа и послушал голоса их. Лидера, которые боятся голоса народа, будут свергнуты с того места, где Бог поставил их. Лидера никогда не могут двигаться людьми. Они должны двигаться Богом. Вы слышите меня, церковь? Кем ты движим? Слухами, родственниками, друзьями, сплетнями? Или все это для тебя не имеет значения, ты движим им? Единственным им. Кем ты движим? Я понимаю, может, эта тема не влазит в твой разум, но я прошу прощения. Меня никто проповедовать не учил. Слава Богу, в школу не успел попасть. Где бы с меня все выкачали. Хорошо, читаем дальше. «И сказал Саул, я согрешил». Дальше мы читаем, 30 стих. «И сказал Саул, я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Вы слышите? В этих стихах прослеживается сердце Саула. Он, его не волнует правда, подчинение Богу. Все, что его волновало, как он выглядит перед людьми и Израилем, которым он же и управляет. Представляете? Вспомним Давида. Аллилуйя! Слава, аллилуйя! Мелхола. Ох! Какой ужас! В семейных трусах. Такое вытворяет на улице. Боже мой! Потом приходит, дух матриархата проявился сразу. Иди сюда. Подошел. Как сегодня царь обнажился перед служанками. Давидка такой, а, я думал, ты хотела сэндвич. Он там, помните, всем раздавал сэндвичи. А, вон оно что. И он ей конкретно закатил такую петицию, и вы помните ее. Перед Богом еще более унижусь. А перед служанками я буду где? В почете, вы слышите меня? Тот служитель, который ходит перед Богом, всегда в почете у тех, кто следует за ним. Боже мой! А мы-то думали все наоборот у нас. Как я выгляжу? Нормально? Аллилуйя! Ай. Некоторые думают, что у тебя такая одежда свободная? Видите, как я проповедую? Галстук бы, ну, пиджак точно разорвался. Кстати, парочка уже разорвалась посередине. Что-то сказал. Окей. Поэтому я в свободной форме одежды, потому что я на войне. Когда вы видите меня в галстуке, это я где-то или сочитываю пару, или просто пришел отдохнуть. Аминь? Ну, у каждого свой стиль, я стиля не трогаю. Хорошо, двигаемся дальше. Смотрите, из-за чего Бог убрал Саула. Из-за того, что эта личность даже не покаялась внутри себя. Он всегда искал. Смотрите, первые вещи. Смотрите. Я приступил повеление Господа и слово Твое, ибо я боялся народа и послушал голоса их. Раз. В основном церквя сейчас, те, которых я вижу и слышу, некоторые пастора и звонят и говорят, как мы любим ваши проповедя. Но из-за того, что люди, которые вас ненавидят, мы не можем вас в гости приглашать, мы не можем вас публиковать. Практически из всех газет, мы с Владом говорили, я им уже говорил, нас убрали и даже мне сказали, мы не можем тебя печатать. Вы теперь понимаете, почему. Представляете, кто-нибудь это прочитает в газете. Какой ужас. Люди же начнут думать, это запрещено. За них уже все сделано, продумано и отмечено. Просто бекай, давай 10% и с Богом. Овца. Зачем им думать? Все уже продумано. Братством. И нашими союзами социалистическими. Дальше. Я согрешил. Он понял, что он влип, он всегда говорит, я согрешил. Но. У него всегда было но, родные мои, но. У Давида но не было. Когда к Давиду пришел пророк и сказал, ты тот человек, который сделал это зло, и ты достоин смерти. Давид разодрал свои одежды и начал просить прощения у Бога. И когда они искали его, его слуги искали его, они находили его в своей тайной комнате, в пепле и прахе он молился, чтобы Бог простил его и не забрал у него его сына. Помните этот момент, церковь? Давид никогда не просил этого пророка: «Почти меня перед людьми». Он закрылся в комнату и каялся перед своим Богом, перед которым он согрешил. Вот почему Давид грешил намного хуже, чем Саул, и он был любимейшим царем по сей день у Господа. И даже сам Иисус Христос назвался себя как? Сыном кого? Давида. Почему? Читаем дальше. Деяния, 13 глава, 22 стих, церковь, и я буду заканчивать. Деяния, 13 глава, 22 стих. Смотрите, что здесь написано. «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Не братство, не людей, хотения его. Вы слышите? Вы верите, что у Бога есть хотения для этой нации? Кто их будет исполнять, церковь? Я. И вы, мы, у нас нет другого выхода. Иначе ты будешь самозванка, а не невеста Иисуса Христа, которая ищет выгоды. Смотрите, в английском переводе написано, я нашел человека after my own heart. After my own heart. Знаете, что такое? В нашем переводе не точно звучит. Он говорит: нашел я мужа по сердцу моему. В английском переводе звучит after my own heart. Это более точный перевод. Знаете, как этот переводится? Человек, преследующий сердце мое. Личность, которая не ведома никем другим, никогда ведома только мной. Я нашел человека не потому, что он был лучше всех, а потому, что он следовал только моим принципам и за моим сердцем. Вот поэтому Давид и будет царем. Нравится тебе он, короткий, восьмой в семье, ничего не может делать, пахнет, как вонючая овца. Бога это не волнует. Бога волнует состояние твоего сердца. Церковь, вы слышите меня? Поэтому эта тема называется «Я не имею человека». Он тебе не нужен, вы слышите меня? Все, что тебе нужно, это Бог, потому что только Он может дать тебе будущность, надежду, целеведение. И никогда, запомни, ни перед кем не присмыкайся, не доказывай свою правду, потому что тот, кто на твоей стороне, он будет защищать тебя, и он будет охранять тебя. Воздайте ему славу, церковь. Давайте мы сейчас встанем.